Божией Матери, пред ее иконою Казанская. Первыми чудесами от Казанской иконы Божией Матери были исцеления глазных болезней. Молитва Пресвятой Богородице пред ее иконою Казанская. О, Пресвятая Госпоже, Владычице, Богородице, со страхом, верою и любовью преподающе, предчестною иконою Твоею, молим Тя, не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе. Умоли, милосердная Мати, Сына Твоего и Бога нашего Господа Иисуса Христа, да сохранит мирную страну нашу, церковь свою святую, да незыблему соблюдет от неверия, ересей и раскола. Ни имамы бо иные помощи, ни имамы иные надежды, разве тебе, пречистая Дево, ты еси всесильная христиан-помощница и заступница? Избави всех с верою тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от всяких искушений, скорбей, бед и от напрасной смерти. Даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховной жизни и оставление прегрешений. Да все благодарно, воспевающее величие Твоя, сподобимся небесного царствия, и тамо со всеми святыми прославим пречестное и великолепное имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Тропарь, глаз четвертый. Заступница усердная, Мати Господа Вышнего, за всех молишь и Сына Твоего, Христа Бога нашего, и всем творишь и спастися, в державный Твой покров прибегающих. Всех нас заступи, о Госпоже Царице и Владычице, иже в напастях и скорбях, и в болезнях, обремененных грехи многими, предстоящих и молящихся Тебе умиленною душею и сокрушенным сердцем, пречистым Твоим образом, со слезами и невозвратно надежду имущих на Тя, избавление всех зол, всем полезное даруй, и вся спаси, Богородице Деву. Ты бо еси божественный покров рабом Твоим.